Глава 28. Большой Слизняк, уровень 102. Группа находилась на седьмом этаже подземелья. По какой-то причине в прошлом авантюристам не удалось спуститься так глубоко. Но вот Артпа и остальные без малейших проблем добрались до этого места. Разумеется, благодарить за это стоило Большого Слизняка, который наконец перешагнул черту сотого уровня. Теперь это был не просто Слизняк. Монстр стал настолько огромным, что для дальнейшего передвижения ему приходилось разрушать стены. Даже остальные слизняки 50 уровня, которые обитали на седьмом этаже, с воплями удирали от него. Все, что Артпа знал об этом месте, так это то, что оно рассчитано на новичков. Он никогда не ожидал найти здесь высокоранговых слизней. Казалось, что подземелье было построено таким образом, что скрытые нижние этажи открывались лишь тогда, когда уничтожались сами подходы к ним. В принципе, достаточно сильной группе со средним 250 уровнем потребовалось бы без разбору активировать навыки, чтобы нанести достаточный ущерб структуре подземелья, и лишь тогда они смогли бы проникнуть на нижние этажи. В противном случае им пришлось бы делать то, что сделала бы группа Артпе. Они вынудили слизняков пожирать друг друга, что привело к открытию нижних этажей. Этот метод никогда не использовался в его предыдущей жизни. «Ой, он их съел и стал еще упитаннее. Артпе, а насколько этот монстр редкий теперь?» Казалось, даже Майтл поняла, что этот особый слизняк мало-помалу превращается в нечто удивительное. Более того, эволюционировавший монстр и трансформация подземелья напоминали девушке о первом пройденном ими подземелье. Все это в какой-то степени было похоже на связывающую передачу, а потому ее интерес к этому вопросу становился глубже. «Да, позволь-ка мне посмотреть. Это особо редкий элитный монстр. Для достижения такого статуса необходимо выполнить множество требований». Этого бы не произошло, если бы не огромное количество слизняков, порожденных в этом подземелье. «Действительно, невероятный монстр!» Слизняк достиг сотого уровня, получив статус редкого элитного, что в принципе позволяло ему убить даже Лесетти, если та замешкается. Рыцарь-девушка тоже это понимала, а потому стояла с клинком наготове. «Как мы собираемся его убивать?» «Нет, у нас нет выбора, кроме как убить его прямо сейчас». «Нет, я тут подумал, насколько большим стал бы слизняк, если бы ему разрешили проглотить все подземелье. Эта мысль никак не выходит из моей головы». «Почему твое любопытство затрагивает только смертельно опасные темы?» «По правде говоря, большой слизняк уже оценил боевые способности группы Артпе, еще когда достиг сотого уровня». Он решил, что его силы все еще недостаточно для того, чтобы совладать с ними, а потому принялся зачищать седьмой этаж. По мере увеличения уровня монстра, более точной становилась и его способность ощущать ману. Также прогрессировал и его интеллект. Конечно, несмотря на этот факт, слизняк продолжал питаться камнями, наполненными маной. Даже если монстр был умным, он все еще оставался слизняком. Тот факт, что он смог эволюционировать, не означал, что он сможет превзойти ограничения своей расы. «Значит, ты скармливаешь ему эти камни, чтобы он быстрее рос?» «Как я уже объяснял, слизняку требуется некоторое время, чтобы переварить объекты, наполненные маной. То же самое касается сундуков с сокровищами и артефактов, которые он съел по пути с первого этажа на шестой. Тебе не стоит забивать себе голову подобными вещами». «Почему ты продолжаешь кормить его?» У Лесетти и Сельпеннана не было глубоких познаний в магии, а потому они не могли найти объяснение причудливым действиям Артпе. С другой стороны, у Майтл было четкое представление о том, что он делает. В течение всего прошлого года они охотились вместе с ним в подземелье, и за весь этот период времени она еще ни разу не видела, чтобы Артпе понапрасну потерял хоть одну каплю маны. «Седьмой этаж рушится!» «Вау! Там серебряный сундук с сокровищами! Ой, Слизняк проглотил его. Сейчас не время любоваться чудовищем. Сценарий продолжал повторяться, поэтому Артпе использовал струны маны, чтобы благополучно спустить членов своей группы на 8-й этаж. На этом этаже обитали слизняки свыше 70-го уровня. При этом, с точки зрения их возможного появления в реальном мире, каждый из них считался весьма редким существом. Все они обладали достаточно высокими характеристиками. Некоторые могли использовать простую магию и даже изменить какую-нибудь часть своего тела. У некоторых была специальная камуфляжная способность, в то время как другие могли контратаковать во время нанесения им прямого удара. Разнообразие обитающих здесь слизняков и вправду было огромным. И большой слизняк съел каждого из них. Некоторые слизняки выползали на шум и были поглощены прежде, чем успевали что-либо сделать. Большой слизняк стал настоящим бедствием подземелья. Это было похоже на второе пришествие короля демонов в пределах этого подземелья. «Ненавижу слизняков». «Эй, посмотри-ка на вот это! Он расширяется в стороны, чтобы поглощать сразу нескольких!» Судя по всему, огромный монстр устал питаться по одному блюду за раз. Он растягивал свое тело из стороны в сторону, проносясь по обширному подземелью и впитывая в себя все больше и больше слизи. А затем большой слизняк растаял. Это не было похоже на то, будто по подземелью пронеслась волна. «Похоже на волны, правда? Как очаровательно!» «Когда-нибудь я покажу тебе настоящий океан». «Да, и буду с нетерпением ждать этого Артпе». Два героя с умилением смотрели на волнообразную слизь. Артпе сравнивает это ужасное зрелище с волнами, а Мэйтл им восхищается. И «я думаю, что у них обоих крыша поехала», — пробормотал себе под нос Ильпеннон, глядя на эту парочку. «Лассетти, кто там говорил, что этот монстр не сможет стать высокоранговым?» Когда большой слизняк съел все живое на 8-м этаже, он достиг 120-го уровня. Это означало, что Лассетти пришлось бы сражаться на протяжении 4 дней и ночей, чтобы убить его. «Артпе, ты уверен, что еще не время?» «Все хорошо, Лассетти», — ответил Артпе, бросив слизнякам еще несколько камней, обильно сдобленных маной. Его голос был низким и прямо-таки бархатным, отчего сердце Лассетти забилось быстрее, даже несмотря на ее возраст. Однако следующие слова быстро вывели девушку-рыцаря из оцепенения. «Мы станем свидетелями того, что вряд ли когда-нибудь повторится снова. Даже если я должен пожертвовать вашими с Ильпеннаном жизнями, я должен увидеть это». «Почему бы тебе или Майтл не пожертвовать своими жизнями?» «Не знаю, как насчет вас, ребята, но мы какому-то слизняку не по зубам», — фыркнув, ответил Артпе. «Ты трусливый герой! Немедленно убей его! Убей этого ублюдочного монстра!» Зачистив 8-й этаж, большой слизняк на мгновение задумался. Возможно, пришло время напасть на злоумышленников. Стал ли он достаточно сильным для этого? Слизняк был уверен, что может съесть девушку-рыцаря и этого рыжеволосого мерзавца. Однако оставшиеся два наглеца вызвали у него чувство неловкости. А раз так, то выход был прост. Большой слизняк решил, что должен съесть всех обитателей 9-го этажа. 9-й этаж. Возможно, все это было вызвано тем, что подземелье встретило героя. Подобные изменения часто происходят, опираясь на текущую ситуацию героев, пробормотал Артпе, наблюдая, как большой слизняк питается своими сородичами, чей уровень уже достиг 100-го. «То есть герои отличаются от простых искателей приключений?» — спросила Майтл. «Да, об этом я и говорю. Герой рождается лишь тогда, когда появляется король демонов. Присутствие героя может создать подземелье, город или даже страну. Герой вызывает фундаментальные изменения окружающего мира», — серьезно пояснил Артпе. В его словах не было ни тени насмешки. Все это было реально. Само по себе, существование героя было чудом, способным воздействовать даже на поведение подземелья. Если подумать об этом именно с такой точки зрения, То самой большой переменной, из-за которой прошлая и текущая жизнь Артпе настолько резко изменилась, были вовсе не действия Майтел. Это изменение могло быть обусловлено нахождением в Артпе геройской сущности. Естественно, герои обладают невероятными навыками. Тем не менее, их самая загадочная способность – это вызывать изменения ситуации. Возможно, данное подземелье стимулирует рост слизняка именно из-за нашего присутствия. В конце концов, монстр перевалил через 150-й уровень. Он был настолько большим, что попросту не мог передвигаться никак иначе, кроме как путем волнообразного перекатывания. Количество и плотность магической энергии внутри его тела также была ненормальной. Возможно, обитающие здесь слизняки так и лежали бы до самого окончания времен, но подземелье будто помогало ему, рассеивая стены и предоставляя для поглощения все новых и новых монстров. «Да, приятного аппетита», — ответил Артпе, продолжая подкармливать слизняка. Бросая ему камни, он то и дело смотрел по сторонам своими фиолетовыми глазами, в которых было активировано чтение всего сущего. Артпе собирал всю окружающую его информацию. Большая половина стен была разрушена, да и пол растекался настолько, что был готов в любой момент попросту провалиться. А еще кое-где прослеживались сигнатуры оставшихся слизняков и монстра, который их поедал. Мало-помалу Артпе начинал видеть всю структуру подземелья. 10-й этаж последний. «Артпе, твои глаза...» — пробормотал ошеломленный Сильпеннан, чувствуя в глазах Артпе непостижимую энергию. Как правило, обычные люди этого не замечали, а потому Артпе поднял талантливость наследного принца еще на одну ступень. «Неужели это магические глаза?» «Секрет», — усмехнулся Артпе, протягивая вперед руку. Как и всегда, из нее вылетели 3 струны маны. «Остался последний этап. Лесетти, твоя задача — охранять своего господина. И ты, Сильпеннан, просто внимательно смотри по сторонам». «Ты...» С тех пор, как они вошли в подземелье, прошло уже немало времени. Группа спустилась с 1-го этажа на 9-й, наблюдая за эволюцией естественного слизняка. Это был интересный и захватывающий опыт, но пришло время действовать всерьез. «Просто не умирайте. На 10-м этаже вы должны даже дышать осторожнее обычного». «Ах да, не опускай свой клинок, Майтел». «Да». «А еще лучше вооружись длинным мечом». «Да». Тем временем слизняки 9-го этажа подошли к концу. Большой слизняк достиг 168-го уровня и подумал, что у него появился шанс. И вот гигантский монстр медленно пополз к группе незваных гостей. Поначалу он подумывал над тем, чтобы спуститься на 10-й этаж, но в конце концов решил съесть свою добычу прямо здесь, на 9-м. Сильпеннан собирался было уже разразиться новым потоком жалоб, как тут Артпе открыл рот и выдал краткую инструкцию. «Майтел, включай берсерка, покажи свою силу. Тебе нужно просто показать ее». «Да, я понимаю». «Берсерк?» Лесетти знала об ужасающем навыке типа берсерк, а потому не удержалась от удивленного вскрика. Она тут же схватила Сильпеннана и быстро дистанцировалась от Майтел. Впрочем, затем она задумалась над тем, что только что услышала. Берсерк относился вовсе не к тому типу навыков, которые можно было активировать по своему собственному усмотрению. Он включался автоматически лишь в самых экстремальных обстоятельствах. Более того, Майтел была еще совсем девочкой, которая получила свой класс только год назад. Учитывая все это, каким бы образом она собиралась использовать берсерка? Вероятно, речь шла не о том берсерке. Лесетти подумала, что Майтел собирается активировать какой-то артефакт или навык, лишь отдаленно похожий на берсерка. Но вот как только она пришла к этому выводу, ее взгляд упал на саму Майтел и... «Что за... Она может активировать берсерка по своему усмотрению?» Когда Лесетти поняла, что Майтл может вполне свободно контролировать эту огромную мощь, она была просто обескуражена. Майтл уже показала себя достаточно сильной, однако когда она использовала опцию костяной рукавицы и берсерка, она стала столь же мощной, как монстр 200 уровня. Это было просто смешно. Даже лидер рыцарского ордена этого государства еще не переступил порог 200 уровня, но 13-летний ребенок, герой, уже демонстрировал силу подобного калибра. Конечно, пусть Майтл и воспользовалась берсерком, она могла полностью контролировать свое состояние. Она была такой же сильной, как и большинство людей 200 уровня, обладающих высокоранговым классом. Девушка вложила растущий гнев в свой длинный меч и указала им в сторону большого слизняка, медленно ползущего к ней. «Ты действительно хочешь со мной сразиться?» Конечно, монстр тут же почувствовал, насколько она сильна. И для принятия дальнейшего решения у него тоже не ушло много времени. Он немедленно разрушил коридор, отделявший 9-й этаж от 10-го, потащив группу следом за собой. Да, словно ожидая этого момента, Артпе быстро окутал своих компаньонов струнами маны и опустил их на землю 10-го этажа. Тем временем, большой слизняк, увидев истинную мощь Майтл, тут же показал группе свои пятки. Он убегал вперед по коридору, даже не оглядываясь назад. Что касается Сильпеннена и Лесетти, они были слишком потрясены, чтобы говорить. «Хорошая работа, Майтл!» «Ой-ой, если будешь меня слишком много хвалить, то я буду испытывать радость, и берсерк деактивируется!» Стараясь не улыбаться, ответила девушка. В ответ Артпе ухмыльнулся и вытащил из своего пространственного мешочка какой-то предмет. Когда Сильпеннен и Лесетти определили, что он собой представляет, из их уст вырвался непроизвольный приглушенный звук. Однако Артпе их просто проигнорировал, сосредоточив на предмете свою ману. Получив определенное количество магической энергии, драгоценный камень Демита был активирован и начал испускать фиолетовый свет, сияющий еще ярче, чем тот, который можно было увидеть в глазах самого Артпе.